Возвращение Мартина Бормана. У каждого из нас своя биография. Несколько строк: дата рождения, место учебы, работы, семейное положение, партийная принадлежность, только заслуг и точка. Схема однообразна и для знаменитостей, и для обывателей. Описывать же жизнь этого человека казалось делом необычайно трудным. У него было множество биографий, точнее говоря, первые 45 лет его жизни изучены досконально. У историков почти не возникает вопросов. Первая дата — 17 июня 1900 года. Семья — сын сержанта. Первые скупые записи — полевой артиллерист времен Первой мировой, позднее — поместный инспектор. Первый подвиг — убийство своего школьного учителя. Первый арест, год тюрьмы, партия, сплочение рядов, агитация, партийные списки, 1929 год, свадьба, а свидетелем на свадьбе сам Адольф Законник. Многим немцам имя это уже известно, они гордятся своим Адольфом. Первый ребенок, потом еще 9 детей. Продвижение по службе, золото партии, сперва фонд помощи тем, кто пострадал в уличных боях с красными, затем фонд Адольфа Гитлера. Огромные финансовые потоки, налоги, пожертвования, принудительные взносы и постоянные конкуренты, которых надо опередить, перехитрить, подавить. Новая недвижимость, новые страны, людской мусор, славяне, евреи, пленные, прозвища: серый кардинал, железный канцлер, Макиавелли за письменным столом, титул — секретарь фюрера, ответная услуга — свадьба Гитлера, а свидетелем на свадьбе он — Мартин Борман, 29 апреля 1945 года. Новая жизнь началась вечером 1 мая. Бормана видели на улице, он выбрался из бункера, он куда-то шел, он был уверен, что спасется. Он отправил телеграмму Карлу Деницу, новому президенту Рейха. Он спешил встретиться с ним, и тут человек по имени Мартин Борман исчез. Впрочем, его еще подвергли заочному суду, приговорили к смертной казни, но кто видел этого человека? Никто. Зато на свет появилась целая россыпь призрачных фигур. У каждой своя судьба, и каждая продолжает жизнь Мартина Бормана. Кто он теперь? Манфредо Берг, Курт Гауч, Ван Клоутен, Хосе Пессеа, Луиджи Больильо, Элиазар Гольштейн, Йозеф Яны, Мартини Бормаджони. Где он скрывается? В одном из монастырей Северной Италии? Или же в Риме? В францисканском монастыре Сант-Антонио? Или в бенедиктинском аббатстве на северо-востоке Испании? Или стал миллионером в Аргентине? Или ксензом в Польше? Или обосновался в Чили? Что стало причиной его смерти? А в факте оной в начале 1990-х годов уже почти не сомневались. Рак желудка? Рак легких? Цирроз печени? Где он похоронен? В парагвайском городке Ите? В безымянной могиле на земле Альбиона? В роскошном склепе на римском кладбище Верано? Когда это было? В 1952-м в Италии? Или в 1959-м в Парагвае, или в 1973-м в СССР, в Аргентине в 1975-м, в Великобритании в 1989-м, а может, он погиб от взрыва снаряда еще в тот памятный всем историкам вечер 1 мая 1945 года, и дальнейшие контуры биографии — лишь невольные измышления специалистов и любителей сенсаций? Со временем из сотен версий, живописавших послевоенную участь Бормана, три стали казаться ученым самыми правдоподобными. Первая версия. Борман бежал в Южную Америку на борту немецкой подлодки. Он прихватил с собой золото партии, надеясь вдали от Европы утвердить новый Четвертый Рейх. Он поселился на ранчо близ границы Бразилии и Парагвая. Ему принадлежали здесь тысячи квадратных километров земли. Вторая версия. Осенью 1939 года, едва началась Вторая мировая, Бормана завербовала советская разведка. Всю войну бодрый, энергичный босс партийной канцелярии и самый преданный соратник фюрера работал на советы. За несколько дней до победы, убедившись, что Гитлер мертв, а тело его сожжено, Борман с чувством выполненного долга отправился в расположение советских войск.